Ненормальный практик 2. Глава 1. Закрыв дверь в номер, опускаюсь в старое кресло у окошка и прикрываю глаза. 3 дня беспробудного сна – именно то, что требовалось измученному телу после схватки с чокнутой аристократкой. Прислушиваюсь к внутренним ощущениям, проверяя состояние духовного ядра. Все еще медный ранг, но продвинулся. Еще этап, и перейду на серебро. По ощущениям, сейчас мои силы сопоставимы с адептом 3-й ступени местных. Неплохо, учитывая, что чуть не подох тогда. Хотя, признаюсь, ожидал большего от полученного эфириума Корнелии, все-таки у нее 5-й или 6-й ранг, как-никак, основная каста эфирщиков. Но, видимо, выкачал недостаточно из ее узлов. Впрочем, и на том спасибо. Вместо продвижения в культивации мог отправиться к праотцам. На полную очистку поглощенного эфириума и регенерацию ушло целых 3 дня. Не был бы так измотан, то справился побыстрее. Но, что есть, то есть. Как обычно после долгого сна, в голове была странная ясность. Хорошо, что бабулька сейчас у подруги, тети Лиди, помогает ей оправиться после простуды. Иначе по возвращении домой меня ждала бы целая лавина вопросов, отвечать на которые в мои 18 совершенно не хочется. Что до пропущенных занятий в академии, если честно, на них глубоко плевать. В схватке с Корнелией я узнал о реальном применении эфира больше, чем за все дни, слушая занудные лекции о правильном дыхании и концентрации внимания. Смешно. Теперь к главному. Нужно отлично выступить на дурацком турнире и победить. Обещание, данное Вике, кровь из носу, сдержу. С полученной силой на это есть все шансы. Конечно, против юных дарований придется тяжко, и не собираюсь недооценивать местных гениев, так что готов к серьезной оппозиции. Интересно, какое желание Вика ожидает услышать в случае моей победы? Наверняка что-то вроде «устройте меня в императорскую академию». Представляю ее лицо, когда озвучу условия совсем иного характера. Стук в дверь прервал размышления. Кажись, это та молоденькая служанка, смотревшая на меня в коридоре как кролик на удава. «Войдите», — произношу, выпрямляясь в кресле. Дверь приоткрылась, и в комнату буквально впорхнула та самая девчонка, балансируя огромным подносом. Русые волосы выбивались из-под чепца, щеки раскраснелись то ли от беготни по лестницам, то ли от смущения. Небольшого роста, хрупкая, но с неожиданно выразительными изгибами под простецким серым платьем. Должно быть, ей недавно исполнилось 18, все еще угловатая подростковая грация, но уже с явно женственными чертами. Прям вишенка, что только-только созрела и готова, чтобы ее сорвали. Серые глаза скользнули по моему лицу, пухлые губы поджаты, у ее аккуратного носа еле заметная россыпь веснушек. «Ваш ужин, сударь», — она присела в неуклюжем подобии реверанса, чуть не опрокинув при этом поднос. «Благодарю», и указываю на стол. «Поставьте, пожалуйста, сюда». Она засуетилась, расставляя блюда. Определенно нервничала под моим взглядом. Каждый раз, когда наши глаза встречались, тут же отводила взгляд, как испуганная лань. «Как вас зовут?» — спрашиваю, чтобы разрядить обстановку. «Аглая, сударь», — она снова сделала попытку изобразить реверанс, на этот раз вышло более удачно. «А меня Александр», — и улыбнулся ей, после чего потянулся к парящей миске с супом. «Но друзья зовут меня Саша». «Я не могу так обращаться к постояльцу», — пролепетала она. «Отламываю кусок свежего хлеба. А если я очень попрошу?» Порой формальности нагоняют тоску, Аглая, и только мешают общению. Последнее слово произношу с особой интонацией, которая редко оставляла женщин равнодушными. И не ошибся, щеки девушки вспыхнули ярче прежнего. «Вы ведь не просто служанка здесь», — и делаю глоток наваристого бульона. «Слишком молоды для полноценной работницы. Помогаете матери, тете, тетушке Лукерье?» — кивнула она, удивленная. «Она здесь главная по хозяйству, а я просто помогаю, да, чтобы на приданое накопить». «Приданое?» — и откусываю хлеб. «Значит, есть жених?» «Нет», — выпалила она поспешно, а потом смутилась еще больше. «То есть не сейчас, но будет же когда-нибудь». Несомненно, окидываю ее откровенно оценивающим взглядом. Было бы странно, если бы такая прелестная леди осталась без внимания. Аглая растерялась, не зная, куда деть руки. В серых глазах и смущение, и любопытство. Сочетание, что бывает только у молодых девиц. Первые ложки наваристого бульона были восхитительны, как и реакции смущенной Аглаи. Было в ее непосредственности свое очарование. «Аглая», — говорю ей мягче, чем обычно, — «скажи, до какого часа ты работаешь сегодня?» Ее глаза расширились, Пальцы нервно сжали передник. «Да до 11, сударь, то есть Александр», она быстро облизнула пересохшие губы. «А что, Хаэм, думаю, и медленно кладу ложку, ты могла бы вернуться сюда после работы, просто поговорить со мной, или не только поговорить», и умолкаю, давая ей возможность осознать подтекст сказанных слов. Затем, чтобы она не сочла все это за непристойное предложение, добавляю: «Знаешь, 3 дня в одиночестве – слишком долго, человеку иногда нужно тепло, понимание, просто побыть рядом с кем-то». Аглая замерла, как птичка перед змеей. По лицу пробегала целая гамма эмоций: смущение, страх, любопытство и что-то еще, чему нет описания. Румянец, заливший ее щеки, спустился на шею. «Я не такая», — пролепетала она, но в голосе не было настоящего протеста. «Конечно, нет», — мягко улыбаюсь. «Ты особенная. Именно поэтому я и предлагаю. Просто 2 человека, которые могут подарить друг другу немного радости в этом суровом мире. Ничего предосудительного». И касаюсь ее пальцев. Легкое, невесомое прикосновение, но почувствовал, как она вздрогнула. «Мне нужно подумать», — выдохнула Аглая, отступая на шаг. «Тетушка будет искать и вообще». «Конечно», и киваю с пониманием. «Думай, я никуда не тороплюсь». Она попятилась к двери, не отрывая от меня взгляда, будто боялась повернуться спиной. «Если решишь прийти», — говорю спокойным тоном, когда ее рука легла на дверную ручку, — «просто постучи 3 раза, тихо, я услышу». Аглая, закусив нижнюю губу, растерянно кивнула. В ее глазах так и пылала внутренняя борьба, любопытство против воспитания, желание против страха. «Да до вечера», — пробормотала она и выскользнула за дверь. Я улыбнулся и вернулся к супу, который начал остывать. Вот они, удовольствия жизни. Хорошая еда, теплая постель, приятная компания. В прошлой жизни часто пренебрегал ими ради долга, миссии, высших целей. Теперь вот, учусь ценить простые радости. Интересный опыт. Придет ли она? Возможно. Аглая, как минимум, заинтригована. Но даже если нет, не беда. У меня есть дела и поважнее, чем соблазнение трактирных девиц, каким бы приятным это ни было. Например, навестить Ковалева в его квартире. Зачем откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня? Удобно устроившись на кровати после сытного ужина, начал медитацию, сосредоточившись на духовном ядре. Нужно правильно распределить новые силы, скрыть их. Внутренним взором оцениваю состояние каналов и сосудов. Забавно устроена местная энергетическая система. У эфирщиков здесь 9 основных узлов, точно по числу рангов. Симметрично, даже в своем роде эстетично. Неофит, низший ранг, имеет доступ лишь к 1-му узлу в районе нижнего дантеня, как сказали бы в моем прежнем мире. Данный узел самый объемный, но качество эфириума в нем оставляет желать лучшего, слишком грубая очистка, недостаточная концентрация. Как-никак, а это первый фильтр очищения в общей системе. Настоящий деликатес, высокоочищенный эфириум высших рангов хранится в верхних узлах. Чем выше расположен узел, тем чище и концентрированнее в нем эфириум. Вот почему мастера, магистры и прочие практики так опасны, каждая капля их эфириума равноценна литрам грубой силы культиваторов низшей ступени. Тот усатый телохранитель Корнелии, кстати, оказался подмастерьем. Неплохой улов. Его эфириум почти не повредил мои каналы при поглощении, скажем так, приемлемый уровень кислотности, если использовать понятную аналогию. А вот вкусняшка от свихнутой Корнелии буквально сжигала мне каналы изнутри. Когда высасывал ее узлы, думал, пропускаю через тело расплавленную лаву, было мучительно горячо, но при этом странно вкусно. Даже не знаю, наверное, как картошка, запеченная в костре, обжигает пальцы и рот, но, зараза, невозможно остановиться. Да уж, картошка в костре. Странно, почему вспомнил именно об этом. Вроде поел отлично, сытнее некуда, за 3 не меньше. Должно быть, виной отголоски памяти прежнего тела, или моей собственной юности, когда бродил по тибетским горам и готовил нехитрую пищу на кострах. Взглянул на часы, висевшие над дверью. Стрелки показывали почти полночь. Что ж, Аглая так и не пришла. Не могу сказать, что расстроен, такой исход был наиболее вероятен. Да и к лучшему, меньше отвлекаться буду. А дел действительно хватает. Домой сегодня можно не возвращаться. Куда интереснее навестить Ковалева в его квартире и продолжить реализацию плана личного обогащения. Забавное совпадение, остановился я совсем недалеко от его адреса. Судьба, кто знает. Ко всему прочему, сейчас переполнен силой. Если не это идеальное состояние для ночного визита, то что? Поднимаюсь с кровати и подхожу к узкому зеркалу, закрепленному на стене. В отражении стоял паренек с темными волосами и глазами, слишком старыми для юного лица. И как так вышло, что мой взгляд оказался заключен в чужую оболочку? Сколько смерти этот взгляд повидал? Хватит уже философствовать, Сашка, буркнул сам себе. Пора работать. И принялся одеваться. Темные дешевые брюки, свитер, куртка, сапоги, на которых все еще были следы крови. Энда, видок, конечно, тот еще. Постираться бы, да вот только на ночь глядя не выйдет. Поправляю шапку. Напоследок проверил маскировку духовного ядра. Теперь любой практик, просканирующий меня, увидит слабенького неофита. Идеально. Пора в путь. Берусь за ручку. Как в этот момент слышу шаги. Осторожные, неуверенные. Затем бессвязный шепот, хлопанье по щекам, и три тихих стука в дверь. И та отворяется, на пороге показывается Аглая. Русые волосы распущены и спадают на плечи. Вместо серого рабочего платья, простое, но весьма приличное белое. В руках, кувшин с вином, на щеках, выдающий волнение румянец. Мы застыли, глядя друг на друга как два заговорщика, случайно встретившиеся в неподходящем месте. «Ты куда?» – выпалила она, похлопав глазами, и тут же прикусила губу, смутившись собственной прямоты. «Гулять собрался, машинально чешу затылок, чувствуя себя как-то даже неловко. Думал, ты не придешь». Аглая сглотнула и уставилась в пол, держа кувшин за ручки. «Сначала не хотела», – призналась она тихо, но так и не смогла уснуть. Все думала и думала, а потом ее голос затих, затем вздох. Полное смятение. Я тоже, говорю ей так же тихо и принимаю решение. Пойдем, поболтаем, после чего протягиваю руку и осторожно беру ее пальцы в свои. И она позволила увести себя в номер, переступив порог с таким видом, будто входила в логово дракона. Присаживайся, указываю ей на кресло. Я действительно рад, что ты пришла. Ковалев подождет. Как говорил один из моих учителей, когда к тебе приходит неожиданная возможность, Саша, отложи планы. Судьба редко дает нам подарки просто так. Аглая присела на самый краешек кресла, все еще сжимая кувшин с вином. У нас сегодня праздник, киваю на ее ношу, пытаясь разрядить обстановку. Это вишневое. Самое лучшее, она подняла на меня глаза. Дядя Андрей угощает им только особых гостей. Я взяла совсем немного. Улыбаюсь ей и достаю из шкафа два стакана. Из таких элитное вино не пьют, но других не было. Значит, я особый гость. «Польщен, необычный», — ответила она скромно, но, при этом, с какой-то уверенностью. «Необычный гость, разливаю вино по стаканам, протягиваю один ей, тогда, за необычные встречи, и легко касаюсь ее стакана своим». Наши глаза встретились, и стало понятно, планы на эту ночь окончательно меняются. Ковалев никуда не денется, а вот такие настоящие моменты, они случаются редко. Моменты, способные заполнить пустоту и не дать чувствовать себя чужим во всех мирах. За необычные встречи, отозвалась Аглая с нотками предвкушения нашего ночного приключения. И, кто знает, может быть, оно окажется не менее захватывающе, чем бой с Корнелией. Глава 2. Аглая водила кончиками пальцев по моей груди вокруг свежих шрамов. В тусклом свете догорающей свечи ее серые глаза казались омутами, в которых плескалось удовлетворение и тихое удивление. «Это было даже лучше, чем я представляла», – прошептала она, не отрывая взгляда от моего лица. Улыбаюсь, притягивая ее ближе. «Твой сорванный цветок я точно никогда не забуду», и целую ее в висок. Она игриво ущипнула меня за бок, затем приподнялась на локтях и прижалась губами к моим. «Уже не такой робкий поцелуй, как те, что были в начале ночи. Мне нужно идти», – вздохнула Аглая, поднимаясь с постели, и встала обнаженная, не стесняясь своего тела, стройного, с мягкими изгибами бедер и небольшой, но манящей грудью. Русые волосы падали вниз, прикрывая розовые соски. В свете свечи ее кожа казалась золотистой, а темный пушок внизу живота скрывал то, что еще недавно принадлежало только мне. Она потянулась за сорочкой, пытаясь прикрыться. «Тетя скоро проснется, если заметит, что меня не было всю ночь. Я тоже ухожу, сажусь на кровати, наблюдая, как она одевается». Аглая замерла, на лице мелькнуло разочарование. «Как-нибудь зайдешь еще?» и спросила, стараясь говорить непринужденно. «Я мог бы солгать, сказать что-то утешительное, пообещать скорую встречу, но вместо этого выбрал правду. Честно, не обещаю, так что не жди меня вечность». Она хмыкнула, и на губах появилась легкая улыбка. «Какой честный», и сказала это без разочарования, а скорее с уважением. «Однако я буду скучать», и, поднявшись голый, подошел к ней, взял ее лицо в ладони и поцеловал, долго, чувственно, вкладывая в поцелуй всю благодарность за проведенную ночь. Аглая коротко выдохнула, когда наши губы разъединились, и торопливо поправила прическу. «Я тоже буду скучать, но, как ты и сказал, не вечно. Не упусти этот момент», и, мило улыбнувшись, выскочила из номера. «Улыбаюсь. Хорошая девица. Со всех сторон. Что ж, пора и мне честь знать». Натянул штаны, накинул свитер и все остальное. Огляделся, убеждаясь, что ничего не забываю. Хотя, ничего и не было. Тушу свечу и выхожу из номера. Духовное ядро пульсирует ровно и сильно. Ночные упражнения точно пошли на пользу. Свежая энергия всегда благотворно влияет на общую циркуляцию. А что может быть энергичнее страстной ночи с женщиной? Спустившись на первый этаж, встречаю сонного администратора, молодого парня с бакенбардами, который точно мечтал только о том, чтобы смена закончилась как можно скорее. «Доброе утро», приветствую его, выкладывая на стойку деньги за еду и дополнительные сутки. Он механически пересчитал купюры, даже не поднимая глаз. «Вам понравилось у нас, сударь?» — спросил он без всякого интереса. «Более чем, особенно обслуживание». Парень непонимающе кивнул, записывая что-то в журнал постояльцев. «Прощайте», коротко киваю и направляюсь к выходу. Город еще спал, предрассветный сумрак окутывал дома, и лишь редкие фонари бросали слабые отблески на мостовую. Морозный воздух укусил лицо, но уже привык. Глубоко вдыхаю, ощущая готовность к новым приключениям. Время не ждет. Вперед. За несколько кварталов до дома Ковалева подготовился к перевоплощению. Нырнув в темную подворотню, расстегнул куртку и вывернул наизнанку. Серый цвет сменился черным. Тщательно обмотал нижнюю часть лица шарфом, оставив лишь прорезь для глаз, и натянул шапку до бровей. Увидь меня сейчас Аглая, сочла бы за какого-нибудь бандита. Мимолетно улыбаюсь при мысли о ней, но тут же отгоняю воспоминания, не время для лирики. Короткий разбег по вертикальной стене, рывок, захват выступа, и взбираюсь на крышу. Активация техники бесшумной поступи кота, которой обучал мастер Ли в горах у Даншень, и можно бежать без звука даже по рассохшейся черепице. Вес тела распределяется особым образом. Перекат с носка на внешнее ребро стопы, мягкое касание черепицы, перенос центра тяжести, следующий шаг, и все это на приличной скорости. Адрес квартиры Ковалева, полученный от Кривого, привел к добротному доходному дому. Не дворец, конечно, но достаточно престижно. Скорее всего, папаня снимает ему для приватных встреч, чтобы родной отпрыск не позорил родовое гнездо своими похождениями. Присаживаюсь на коньке крыши напротив, сливаясь с дымоходом, и внимательно изучаю обстановку. Усиливаю чувства, направляя энергию ядра к нужным органам, и первым делом активирую технику, обостряющую зрение до сверхъестественного уровня. Глаза ночного ястреба, так называли ее в моем мире. Пространство вокруг приобрело неописуемую четкость. Теперь вижу мельчайшие детали: трещины в штукатурке на фасаде, узоры на портьерах в окнах, мелких насекомых, копошащихся в щелях между досками. В одном из окон третьего этажа тлела сигарета, тонкая красная точка, подрагивающая в темноте. В другом, через дом, кто-то пил чай, судя по поднимающемуся пару. Обычные горожане, страдающие бессонницей, возможно, если бы не характерная татуировка на запястье чаевника и подозрительно теплая одежда на курильщике. Высокая вероятность, что данные персоны следят за домом. Переключаю внимание на парадный вход и замечаю среди экипажей один без опознавательных знаков. Возле него грелись двое крепких мужиков. Один растирал руки в перчатках, отбиваясь от предрассветного холода, второй с аппетитом уплетал булочку. Охрана Ковалева, определенно. Кривой говорил, что те всегда ждут у входа. Одним прыжком преодолеваю расстояние до соседней крыши, спускаюсь по водосточной трубе и приземляюсь на балкон второго этажа. Пригнувшись, концентрируюсь на духовном ядре и направляю энергию к ушам. Слух тысячи лисиц, еще одна техника, ставшая доступна после боя с Корнелией, позволяла улавливать звуки на огромном расстоянии. Сквозь привычный городской шум выделяю разговор двух охранников у экипажа. «После поджога той лавки сученыш как с катушек съехал», — говорил первый, потирая руки в перчатках. «Обдолбался пылью, кайфует, а мы тут мерзнем, как беспризорники. Гребаный щенок, ну, хоть бы одну девку нам заказал, проворчал второй, дожевывая булочку. Все веселее коротать ночь. Да я вообще думаю, что он по мальчикам, первый сплюнул на мостовую. Чего он приелся к тому пацану, хер знает. Тот пацан типа против пошел, отмахнулся второй. Я особо не вникаю в его щенячьи игры, но надо бы деду доложить, что он подсел на пыль, кабы не поздно стало. Приподнимаю бровь, переваривая услышанное. Поджог, и Ковалев имеет к этому отношение, вот же мелкий психопат. Видимо, грязных дел у него выше крыши. Подтягиваюсь на руках и бесшумно запрыгиваю на балкон третьего этажа. Эфирная пыль, значит, занятно. Читал я, что это мощный наркотик, дарующий временное усиление способностей, но разрушающий каналы. Если Игнатик увлекся такой дрянью, его ждет незавидная судьба. Продвигаюсь вдоль заднего фасада, нужно найти нужный балкон. По информации от Кривого, квартира Ковалева выходила окнами во двор, третий этаж, четвертое окно от угла, и, вот оно, тяжелые бархатные шторы не до конца задернуты, сквозь щель пробивается тусклый свет. Встаю у стены, чтобы не заметили, и снова активирую технику усиленного слуха. Через толщу стены донеслись приглушенные звуки. Кто-то ходил по комнате, бормоча под нос невнятные фразы. Потом послышался звон стекла, разбили бутылку, и нетрезвая ругань. Видимо, юный господин Ковалев не в лучшей форме. Пьяный или обдолбанный. Что ж, его проблемы. Спокойно достаю лепешку из таверны и кусаю. Делать все равно нечего, нужно дождаться, когда все уснут. Да, там трое, Ковалев и еще кто-то. Ну, ничего, никуда не спешу. Ждать пришлось недолго. 20 минут, и все успокоилось. Из квартиры доносилось размеренное сопение. Три разных ритма дыхания, три спящих человека. С помощью тонкой проволоки, которую сорвал по пути, бесшумно вскрываю замок балконной двери. Надо же, тишина, никакой скрытой контурной защиты, вот она, типичная самоуверенность аристократа, полагающегося на охрану внизу. Проскальзываю внутрь и затихаю, привыкая к полумраку комнаты. Зрелище, представшее глазам, лучше всяких слов говорило о том, как молодой Ковалев проводит время. Разбросанная одежда, пустые бутылки, опрокинутые бокалы. В воздухе несло дорогим табаком, алкоголем и сладковатым привкусом эфирной пыли. На полу неподвижно лежала молодая куртизанка с кучерявыми рыжими волосами. Безвольно раскинутые ноги открывали вид на все ее дамские прелести. А глубокий сон свидетельствовал о передозировке, скорее всего перенюхала пыли. На щеке виднелись остатки наркотика. Вторая девка свернулась калачиком в кресле, тоже без трусов. Подросток, едва ли старше 16. А вот и сам хозяин, Игнатушка, раскинулся на огромной кровати, запахнувшись в шелковый халат. Выглядел сейчас болезненно бледным. Под глазами залегли темные круги, крылья носа покрыты характерным серебристым налетом. Вот же шкет, прям типичный представитель золотой молодежи, прожигает жизнь, не думая о последствиях. Впрочем, на его мораль или здоровье мне плевать. У меня тут конкретная цель. Без звука ступаю по толстому ковру и приближаюсь к кровати. Ковалев не шевелился, погруженный в наркотический сон. Склоняюсь над ним. Ну и несет же от него. Пот, слишком слащавый одеколон и пылюка. Не дышу. Не хватало еще, чтобы ужин покинул просторы моего желудка. Кладу раскрытую ладонь на его лоб, активируя технику сонного облака. Для уже спящего и отравленного организма хватит и слабого воздействия, что не даст проснуться даже от взрыва бомбы. Ковалев дернулся раз, другой, и погрузился в еще более глубокий сон. Готово. Перевожу взгляд на его левую руку, безвольно свисающую с кровати. На безымянном пальце мастился массивный перстень с гербом рода Ковалевых, золотой молот на фоне скрещенных мечей. Именно за этим сокровищем я и пришел. В этом мире родовые перстни носят только наследники, и это не просто украшение, это символ. Священный для аристократов предмет, их невозможно подделать, каждый содержит уникальную эфирную подпись, заложенную поколениями владельцев. Аристократы-наследники никогда не снимают перстни, спят с ними, моются, сражаются. Потеря перстня не на поле боя считается величайшим позором, способным привести к изгнанию из рода. Ведь как наследник, не сумевший сохранить кольцо, сможет сохранить сам род. Аккуратно стягиваю перстень с безвольного пальца, ощущая легкое эфирное сопротивление. Кольцо не желало покидать своего владельца. Но, увы, твоему хозяину сейчас не до тебя, безделушка. Так что бесцеремонно снимаю его и кладу в карман. Да уж, вышло даже проще, чем предполагал. Теперь о колечке узнают бандиты Кривого, а через них и сам Ковалев. Представляю даже грядущий сценарий. Сначала Шкет не поверит, потом впадет в ярость, а затем смирится и согласится на торг. Кривой назначит солидную сумму за возвращение реликвии, из которой большая часть станет моей. Вот и весь план. Убить Игнатушку можно в любой момент, но куда интереснее заставить его страдать, раскошелиться и пережить унижение. И кажется, даже предыдущий хозяин этого тела, настоящий Санька Волков, одобрил бы такое решение. Подоить взорвавшегося аристократика, наказать его финансово и психологически, в этом есть особый вкус, сочетавший прибыль и моральное удовлетворение. Уже собравшись уходить, замечаю в углу спальни небольшой сейф, искусно замаскированный под элемент декоративной ниши. Интересно, судя по конструкции замка, он открывался именно родовым перстнем. Соблазн, конечно, велик. Что хранит у себя Шкет? Деньги, драгоценности, компрометирующие документы. Делаю шаг к сейфу, крутя в пальцах перстень. Но нет, здравый смысл взял верх. Если сработает скрытая сигнализация, раскрою свое присутствие. Тогда Ковалев поймет, что не сам потерял кольцо, а его украли. И это разрушит всю красоту многоходовой комбинации. Мне же хочется, чтобы он мучился, гадая, где и когда умудрился просрать фамильную драгоценность. Пусть почувствует ужас при осознании последствий. В панике мечется по городу, пытаясь найти колечко. Вот что удовлетворит меня. И никакие деньги из сейфа не стоят подобного удовольствия. К тому же, я и так обеспечу себя деньгами благодаря перстню. Так что, в последний раз окидываю взглядом спящего Ковалева, девушек, поворачиваюсь и так же бесшумно, как и появился, исчезаю через балкон, предварительно замкнув дверь. Восток уже начинал светлеть, приближался рассвет. Пробежав по крышам 4 квартала, спрыгиваю в переулок и переодеваюсь. Что ж, пора бы и домой. Насвистывая веселую мелодию, выхожу на уже оживленную улицу, как обычный прохожий. В кармане трофей, что станет пропуском к маломальски солидному состоянию или же, к еще большему развлечению. Глава 3. Еще в прошлой жизни заметил, что дорога домой занимает меньше времени, чем из дома. Особенно, когда едешь на тачке в какой-нибудь неизведанный город. Но в этом мире неужто все наоборот? До своего района добираюсь уже вечность. Когда уже стал подумывать, а не проще ли завести другую родную бабулю с книжной лавкой, все-таки добрался до квартала. И первое, что замечаю, странное отсутствие привычной суеты. Обычно в это время здесь уже хлопотали лавочники, грохотали телеги с товаром, перекрикивались соседи. Сейчас же, гнетущая тишина. Поворачиваю к своему переулку и спотыкаюсь, не веря глазам. Часть домов превратились в выжженную полосу. Почерневшие балки, промокший от снега хлам, запах гари, въедающийся в ноздри. И среди всей этой разрухи, обугленные руины книжной лавки бабули, где прошло все детство Сашки Волкова. Что за херня? В сознании тут же всплыли обрывки подслушанного разговора охранников Ковалева про поджог. Естественно, головоломка сложилась мгновенно. Значит, целенаправленная акция, направленная против меня, вернее, против Александра Волкова, с которым Ковалев имел счеты. Удивительно, но, поняв ситуацию и что пожар, не случайность, не чувствую ярости, только безэмоциональное, расчетливое удовлетворение. Даже усмехаюсь, подбросив украденный перстень. Вот же мелкий ушлепок, решил сыграть по-крупному, ловко ловлю кольцо и кладу в потайной карман на манжете куртки. Что ж, по-крупному так по-крупному. Но потянет ли Игнатушка мои ставки? Свела же судьба с мелким аристократишкой, но ведь изобретательный гаденыш, еще и без тормозов. Что ж, теперь имею полное моральное право уничтожить его любым способом. И эта мысль захватила так сильно, что не сразу заметил направляющихся ко мне 2 городских стражников. Они выбрались из дежурной повозки, припаркованной у обгоревшего соседского дома, и шли в мою сторону, держа руки на эфирных жезлах. Бежать – глупо. Подобное означало бы сразу признать вину, навлечь на свое имя серьезные проблемы. Что если Ковалев все устроил так, что виновником пожара оказался именно я? Не стоит отметать такой вариант. Что там за наказание грозит за поджог? Память прежнего Александра услужливо подбросила информацию о местной судебной системе. Первый вариант – каторжные работы на северных рудниках. От 5 до 15 лет беспросветного труда в условиях, из которых мало кто возвращался живым. Для дворянина практически смертный приговор, благородное сословие редко выживает в таких условиях, неженки мля. Второй вариант – принудительная служба в пограничных войсках. 3-5 лет на линии огня, где бойни с практиками из соседних государств обеспечивают постоянный поток раненых и погибших. Учитывая слабую подготовку большинства новобранцев, шансы дожить до окончания срока – не больше 30%. Третий вариант, применяемый в особых случаях, лишение права на использование эфира. Варварская процедура запечатывания эфирных каналов, низводящая практика до уровня обычного человека. Фактически, социальная смерть для любого, кто связал свою жизнь с боевыми искусствами. Стражники подходили ближе, один полный, с красным от мороза носом, второй, жилистый, с тонкими усиками. Старший, дородный, вынул из внутреннего кармана мятый лист бумаги и, сверяясь с ним, внимательно посмотрел на мое лицо. На бумаге успеваю заметить свой портрет, довольно точный, хотя и явно нарисованный наспех. «Гражданин Волков Александр», — произнес стражник официально, продолжая сличать мое лицо с изображением. «Это я», — спокойно смотрю ему в глаза. «Что здесь произошло?» Стражники обменялись взглядами. Тот, что помладше, с усиками, выступил вперед. «Это мы и собираемся выяснить. Вам придется последовать за нами в отдел». В его тоне не было агрессии, но чувствовалась настороженность, будто ожидал от меня сопротивления или попытки бегства. Рука в черной перчатке по-прежнему лежала на эфирном жезле, готовая в любой момент активировать оружие. Собираюсь ответить, как со стороны уцелевшего в переулке здания, цветочной лавки, послышались торопливые шаги. К нам подбежала моя русоволосая соседка, Саша. «Сашка, ты в порядке?» Она схватила меня за куртку, обняла. «Ты где пропадал и где Вера Николаевна?» «Настя Соловьева». Я вспомнил, как ее зовут. «Бабушка приглядывает за тетей Лидией», отвечаю ей и понимаю. Пусть сам лично и в курсе, что за поджогом стоит Ковалев, но как объяснить это в отделе? Плюс что мне сказать о том, где я пропадал все эти дни? Мол, сражался с психопаткой, параллельно убив несколько человек и подслушав разговор гвардейцев мелкого Игната, прежде чем стащить у него родовой перстень чужжи. В это никто не поверит, а значит, нужно правдивое алиби. Кто сможет подтвердить мое местонахождение? Аглая и ее тетушка из таверны? А что, как вариант, когда это случилось? Спрашиваю у Насти, кивая на обгоревшие развалины. 3 дня назад, у нее по новой наворачивались слезы. Ночью, мы все проснулись от криков. Огонь был такой сильный, Саша. Мы пытались помочь, но это было ужасно. Не вмешивайтесь в расследование, гражданка, старший стражник отодвинул ее в сторону. Пройдемте, гражданин Волков, сейчас проедем в отдел и все выясним. Где вы были эти дни? Почему не объявились сразу после пожара? Его тон стал подозрительным. Замечаю, как второй стражник занял позицию сбоку от меня. Классическая тактика для предотвращения побега. Они оба явно считали меня причастным к случившемуся. Я не начинаю диалог, но стражник прервал жестом. Объяснение в отделе. Не усложняйте ситуацию, гражданин Волков. Анастасия схватила меня за рукав. Саша, они не могут. Ты же не. Я скажу всем, что ты не мог этого сделать. Спокойно, Настя, мягко высвобождаю руку. Я не имею к этому никакого отношения. Мы во всем разберемся. Не волнуйся. Спорить сейчас со стражей или сбегать было бессмысленно. Для начала необходимо понять, какие конкретно обвинения мне предъявляют и какими доказательствами располагают. Возможно, смогу доказать свое алиби и выйти сухим из воды. А нет, тогда уже и вырву себе свободу. Я готов проехать с вами и ответить на все вопросы. Старший расслабился, услышав мое согласие, и указал на повозку стражи, предназначенную для перевозки задержанных. Прошу в экипаж, и без глупостей, пожалуйста. Иду к повозке, мысленно готовясь к непростым объяснениям и надеясь, что моя история с выздоровлением после ранения будет выглядеть вполне правдоподобно. Молодец, Ковалев, хорошо подготовился. Ловушка вышла интересной. Забираюсь в повозку, ничего особенного, деревянный короб с узкими зарешеченными окнами на массивном шасси. Внутри несет сыростью и дешевым табаком. Стражники уселись на передний облучок, и повозка, натужно скрипнув, тронулась. Мы медленно покатили по мостовой, удаляясь от пепелища, хоть и недолго, но служившего мне домом. Так вот, я не один слышал, что граф Орловский изволил пожаловать, доносилась до меня беседа стражников. Лично видел кортеж на Невском. Да ладно, удивился второй, со всей свитой, а то, 2 взвода гвардейцев, человек 70, экипажи парадные, Такой шум-гам, что весь квартал перекрыли. То-то я вчера на смену еле пробрался. На Баумановой и Литейной, везде посты, даже по параллельным улицам не объехать. Машинально отмечаю эту информацию. Затор на дороге той ночью, когда возница не мог отвезти меня домой по параллельной улице, видимо, как раз из-за приезда этого самого графа Орловского. Но данная мысль промелькнула и исчезла. Гораздо больше занимало другое. Кого собралась уничтожить сучка Корнелия со своим отрядом? Вряд ли Орловского. Против 70 практиков ее отрядом не выступишь, а значит ее цель иная. Размышление прервал резкий толчок, повозка тормознула. Раздались голоса, затем скрипнула дверь, и замечаю серое здание с гербом городской стражи. Прибыли в отдел, значит. Выходи, старший шире распахнул дверцу. И помни, Волков, честным гражданам бояться нечего, а тем, кто поджигает целую улицу, стоит дрожать от страха, добавил его молодой напарник. Молча выхожу из повозки, не собираясь как-то комментировать их выпады. Оглядываюсь. Внутренний двор отдела точь оживленный муравейник, повозки въезжали и выезжали, стражники вели задержанных, курьеры сновали с бумагами. В целом, обычный рабочий день в правоохранительной системе любого мира. Пойдем к следователю. Старший положил руку мне на плечо, направляя ко входу. Я не сопротивлялся, да и к предстоящему разговору тоже готов. Всего лишь нужно убедительно объяснить свое отсутствие в ночь пожара и последующие дни. А дальше будь, что будет. Впрочем, стало даже любопытно, насколько основательно Ковалев подставил меня, просто навел подозрения или оставил неопровержимые улики. Меня привели в комнатушку с железным столом, двумя стульями и крохотным окном, с решеткой. Типичное помещение для допросов, изолированное, чтобы создать ощущение отрезанности от мира, но не настолько мрачное, чтобы напоминать камеру пыток. Разумный компромисс. Спокойно располагаюсь на стуле, положив ладони на коленки, поза открытая, не вызывающая, не агрессивная. Доводилось бывать по обе стороны допросного стола, так что хорошо знаю, насколько важен язык тела. Дверь открылась спустя минут 15 ожидания, классическая тактика, дабы заставить задержанного нервничать. В каморку вошла женщина лет 40, коричневый мундир, такого же цвета брюки и черные ботинки. На голове черная фуражка с кокардой, среднего роста, подтянута, очевидно самостоятельно сдает все нормативы, а не через проплату кому нужно. Что наиболее интересным было в ее внешности, так это глаза. Различались оттенками, а если уж приглядеться, то и вовсе чувство будто оба глаза, как и не янь, левый, серый, холодный, оценивающий, прям линза микроскопа, правый, янтарно-карий, теплый, с виду даже сочувственный. Такой вот эффект гетерохромии, ощущение, будто на тебя смотрит одновременно два совершенно разных человека. Следователь Елагина Ксения Аркадьевна, представилась она, опустившись на стул напротив. Голос оказался низким, с легкой хрипотцой курильщицы. А вы, стало быть, Александр Волков, наша пропажа, и раскрыла тонкую папку, бегло просмотрев содержимое. Итак, Александр, она подняла на меня разноцветные глаза. Давайте поговорим. Расскажите, чем вы занимались в тот день, когда произошел пожар? Принимаю задумчивый вид, как будто собираясь с мыслями. Обычный день, собственно, начинаю ровным, спокойным тоном. Утром посещал академию. После учебы вернулся домой. Обнаружил записку от бабушки, что она, мол, будет приглядывать за больной подругой и оставила мне деньги на еду. Почитал книги в нашей библиотеке, затем отправился прогуляться и перекусить. Районные таверны порядком приелись, так что решил поужинать в новом месте. Так уж вышло, что по пути на меня напали бандиты. Сколько их было, как выглядели? Прищурила взгляд Елагина. Трое. Здоровые все такие, лиц не запомнил, темно было, да и мутузить когда начали, на моем лице отразился стыд, еще и раздражение, все то, что обычно испытывают жертвы ограбления. Из низов они, бандиты, по говору слышно было, забрали деньги, побили. Я даже защититься толком не успел. Почему не обратились в стражу? Спросила следователь с нотками профессионального скептицизма. Честно, постеснялся, опускаю взгляд, ведь в такой момент должен накрывать стыд. Понимаете, я изучаю боевые эфирные техники, курсант академии, и не смог отбиться от обычных бандитов. Да и, у меня еще оставались деньги, в потайном кармане, на всякий случай, хватило, чтобы вызвать экипаж. Похвальная предусмотрительность, сухо заметила следователь. И куда же вы направились? Домой, конечно, смотрю на нее, хлопая глазами, как если бы этот ответ был самый очевидный и почему она вообще задала такой глупый вопрос. Только вот впереди оказался затор, какой-то важный чиновник приехал, все дороги перекрыли, объехать было нельзя, так сказал возница. Я чувствовал, что начинается простуда от нервов, наверное, после ограбления, так что решил заночевать в ближайшей таверне. В какой именно? Ее серый глаз впился в меня, как бур. Сонный карп, отвечаю без малейшего колебания, недалеко от Харьковской. Небольшое такое заведение, второсортное, но для ночлега сойдет. И вы провели там 3 дня, Елагина подчеркнула последние слова, выразив тем самым сомнение. После нападения, к сожалению, сильно разболелся, потираю висок, будто до сих пор испытываю дискомфорт. Лихорадка, кашель, слабость. Решил тогда не выходить, пока не приду в себя. Тем более, бабушка все равно гостила у подруги, тети Лидии, та серьезно заболела, бабуля за ней ухаживает. Никто меня особо и не ждал дома. Удобно, прокомментировала следователь, но без язвительности, скорее констатируя факт. Понимаю, как это выглядит, и чуть подаюсь вперед, глядя ей прямо в глаза. Но если вы считаете, что я мог поджечь собственный дом, то зачем бы мне это? Все наши вещи, бабушкины книги, все, что у нас есть, было. Последнее слово произношу с горечью, которая не требовала актерского мастерства. Хоть я и не настоящий Александр, мне было по-настоящему жаль его бабушку, лишившуюся всего. Елагина внимательно изучала мое лицо, наверняка пыталась угадать мысли. В таверне «Сонный карп», говорите, она сделала еще одну пометку. Кто-нибудь может подтвердить ваше пребывание там? Хозяин, конечно, и киваю. Андрей Фомич, кажется, немолодой такой мужик с бородой. Еще была работница, пожилая женщина, Лукерья, и ее молодая помощница, не помню имени. Последнее, конечно, было ложью. Имя Аглаи и ее округлые формы впечатались в память очень четко, но мне казалось разумным проявить некоторую забывчивость. И вы все это время не выходили из номера? Елагина постукивала карандашом по столу. История казалась ей натянутой. Да, и пожимаю плечами. Лежал в постели, потел и ждал, когда спадет температура. А газеты вам не приносили? Неужели за 3 дня вы не поинтересовались, что происходит в городе? В ее голосе звучало недоверие. Мне было не до газет, честно говоря, и слабо улыбаюсь. Когда лихорадит, больше думаешь о том, как бы дожить до следующего утра, а не о городских новостях. Елагина хмыкнула, постукивая карандашом по губам. Ей бы лучше прекратить так делать, а то допрос начну уже я, и с пристрастием. Разноцветные глаза продолжали сверлить меня, пытаясь найти трещину в рассказе. «У вас есть враги, Волков?» – внезапно спросила она. Молчу, взвешивая варианты ответа. Признаться, что находился в конфликте с Ковалевым, но подобное может обернуться против меня. Следователь решит, что я выдумываю историю, чтобы переложить вину. С другой стороны, если у них уже есть свидетельство о нашей вражде, мое отрицание будет выглядеть подозрительно. Если вы спрашиваете о ком-то, кто мог бы желать мне настоящего зла, начинаю осторожно, то таких не знаю. Конечно, в академии есть курсанты, с которыми у меня натянутые отношения. Но от конфликтов на учебе до поджога все-таки дистанция огромного размера. А конкретнее, ее карий глаз потеплел, прямо подбадривая на откровенность. Игнат Ковалев, все же решаю назвать имя. Мы с ним давно не ладим. Но повторюсь, это обычные студенческие трения, ничего серьезного. Дуэль, это ничего серьезного? Елагина показала, что ей известно все. Собственно, как я и предположил, обычное дело в боевых академиях, и пожимаю плечами. Это же не повод для такого. Или вы думаете, это его рук дело? Что я думаю, вас не касается, холодно произнесла Елагина. Кстати, раз мы вернулись к теме пожара, она перевернула заполненную страницу блокнота и разгладила чистую. Наши эксперты считают, что возгорание произошло из-за перегрева эфирного нагревателя, вследствие чего случилась перегрузка контура подогрева и произошла цепная реакция возгорания. По учету такой прибор находился в подсобном помещении вашей лавки. Не забыли ли вы его выключить перед уходом, курсант Волков? Никаких обвинений не было в ее тоне, только профессиональный интерес, но благодаря этой информации я абсолютно трезво понял, вот она, главная подстава от Ковалева. Видимо, его люди позаботились о том, чтобы следы указывали именно на оплошность Сашки Волкова. «Я никогда не оставляю включенным нагреватель», — отвечаю уверенно. «У нас с бабушкой строгое правило — всегда проверять эфирные приборы перед уходом». Елагина кивнула и закрыла блокнот. «Что ж, курсант Волков, ваша история интересна. Мы проверим все детали, тщательно, разумеется». Она поднялась, давая понять, что допрос окончен. «Пока что мы не предъявляем вам никаких обвинений, но убедительно прошу не покидать город до окончания расследования». «Разумеется, я также встал. Могу я навестить бабушку?» «Конечно. Она же находится в пределах Петербурга». В голосе следователя промелькнула искренняя человечность. «И еще, Волков, будьте осторожны. Если кто-то желает вам зла, а такая версия тоже рассматривается, то вы все еще можете быть в опасности». «Благодарю. И учту», киваю ей, после чего выхожу из каморки, чувствуя на спине пристальный взгляд разноцветных глаз. И вот, только собирался покинуть отдел, как грубый окрик остановил на полпути к выходу. «Стоять! Стража, остановите его!» Двое сотрудников преградили мне путь, руки легли на эфирные дубинки. В коридоре показалась массивная человеческая тумбочка. Фрикаделина. Реально, за две жизни не встречал таких жиробасин. Обрюзгший толстяк с желтым от неправильного питания рыльцем и маленькими, глубоко посаженными глазками, горящими гневом. Ему было плевать на раннее утро, уже жевал внушительный такой бутербродище с явно чем-то жирным, оставлявшим масляные пятна на его форменном мундире. На погонах тускло поблескивала звезда майора. «В камеру его!» — рявкнул толстяк, забрызгивая слюной ближайшего стражника. «И Елагину ко мне, немедленно!» Стража не стала церемониться, двое крепких сотрудников схватили меня под руки и потащили в обратном от выхода направлении, к лестнице, ведущей вниз, в подвальные помещения. «Эй, полегче!» — возмущаюсь от происходящего, хоть внутренне и спокоен. «С чего такая спешка? Боитесь, что книжный ларек в участке подожгу?» Один из стражников мрачно усмехнулся, но не ответил. «Меня провели по узкому сырому коридору мимо решетчатых камер по обеим сторонам. Большинство из них пустовали, в нескольких сидели местный сбор городских отбросов. Пьяницы, карманники, дебоширы». Лязгнул замок, решетка отъехала в сторону, и меня настойчиво втолкнули внутрь. Металлическая дверь с грохотом захлопнулась. «Располагайтесь, Волков», — проворчал стражник, — «и никаких фокусов. Они сразу же ушли. Как быстро все меняется в этом мире. Ну, ничего. Даже в таком положении, я все еще контролирую свою судьбу. От нечего делать осматриваю временную обитель, стандартная камера на двоих с парой шконок, приржавевшим умывальником в углу и ведром для нужд, прикрытым тряпкой. В соседней камере, отделенной только решеткой, сидели двое, худой, изможденный мужик с блуждающим взглядом и парень помоложе, с опухшим лицом, определенно после драки. Чувствуется мне, это очередная игра мелкого ушлепка. Как-то упомянул Игнатушка, что весь районный отдел стражи под контролем его папашки, иначе объяснить свое заключение не выходит. По привычке оцениваю прочность решетки, расположение коридорных ламп, расстановку стражи. Дежурный, сидевший за столом в конце коридора, листал книгу, изредка поднимая взгляд, чтобы проверить камеры. В голове уже есть 2-3 варианта побега, если ситуация действительно прижмет к стенке. Прутья решетки старые, металл устал от времени и сырости. Замок примитивный, открывается обычным ключом, висящим у дежурного на поясе. Окон нет, но вентиляционная отдушина достаточно широкая, чтобы в нее мог протиснуться человек моей комплекции. Но пока не буду форсировать события, спешить некуда. Так что ложусь на койку, кладу руки под голову и закрываю глаза. Что может случиться худшего? Наказания за поджог мне известны, но сначала придется доказать мою вину. А для этого нужны улики, свидетели, мотив. Пусть у Ковалева что-то заготовлено, но насколько тщательно, если же он попытается использовать стражу порядка, чтобы устранить меня физически, то только подпишет себе приговор. Даже в этом коррумпированном мире существуют процедуры и протоколы. Прикончить задержанного в камере – слишком очевидный ход, слишком много вопросов потом. Так что выберусь отсюда, рано или поздно. И тогда не только Игнатушке, но и всему его роду придет конец. Без шуток, я тот еще злопамятный тип. Кабинет майора Грушина был точным отражением своего хозяина, безвкусное помещение с претензией на солидность. Дубовый стол, слишком большой для комнаты, парадный портрет императора в пышной раме, дешевая хрустальная люстра, криво висящая на потолке. На стенах развешаны грамоты, многие из которых были получены за выслугу лет, а не за реальные заслуги. Ксения Елагина стояла посреди этого великолепия, сохраняя идеальную выправку. Разноцветные глаза смотрели прямо перед собой, будто ей не хотелось задерживать взгляд на хозяина кабинета дольше, чем требовали приличия. Елагина. Майор Грушин расхаживал по кабинету, тяжело переваливаясь с ноги на ногу. Пол под его ботинками скрипел, стонал бедолага под таким весом. По какой причине ты его отпустила, он же главный подозреваемый? Последнюю фразу майор выкрикнул, брызжа слюной на документы. Одной рукой он придерживал сползающий китель, а второй требовательно тыкал пухлым пальцем сарделиной на дверь, за которой вели задержанного Волкова. «Действую согласно протоколу, господин майор». Елагина оставалась бесстрастной. «Поскольку вина гражданина Волкова не доказана, а прямых улик против него нет, у меня не было оснований задерживать его на срок более 3 часов без предъявления обвинения». Грушин фыркнул, сел в кресло и вытянул носовой платок, дабы промокнуть вспотевший лоб. Утро выдалось жарким, а форменный мундир был слишком тесен даже после недавних переделок у портного. Не доказано, даже если он случайно оставил нагреватель, это не снимает с него ответственности. Он нервно швырнул платок на стол и потянулся к коробке с леденцами. И притом, Елагина, если он сбежит, как я буду отчитываться, что преступник был в руках, но мы сами его выпустили? Толстяк яростно разворачивал леденец, но пальцы, толстые как сосиски, никак не справлялись с оберткой. Наконец, смяв бумажку, он засунул конфету в рот и продолжил, чавкая. И вообще, что там разбираться, ситуация очевидна. Малец так спешил на гульки, что не выключил нагреватель и сжег 7 домов. Отправить его на север, пусть отбивает рубеж от немцев в холодине, никаких ему больше нагревателей. Майор затрясся от собственной шутки, довольный своим же остроумием. Зато не спалит, там же лед кругом, да снежная пустошь. Ухахаха, как же довольно он хлопал ладонью по столу. Елагина вздохнула, ее карий глаз потеплел от усталости, а серый, наоборот, похолодел. Меру наказания будет определять суд, Вениамин Семенович, напомнила она майору об элементарных принципах судопроизводства. Это не в нашей компетенции, наша задача – установить истину. Грушин мгновенно помрачнел, ой как не любил он, когда ему напоминали о границах его власти, особенно подчиненные, и уж тем более, подчиненные женщины. «Ты всегда такая правильная, Елагина», – проворчал он, барабаня сардельками по столешнице. «Все за правило цепляешься, вот только службу в таком тоне не построишь, иногда нужно быть гибче. Понимаешь, о чем я?» «Вполне, господин майор», – ее голос стал только холоднее, – «но предпочитаю придерживаться протокола. Так меньше шансов совершить ошибку, особенно в деле, которое привлекает столько внимания». Грушин поморщился, последняя фраза была прямым намеком на повышенный интерес общественности к пожару, уничтожившему половину переулка. «Ладно», — махнул он, — «езжай, выясняй все, раз так хочется. Проверяй его алиби, ищи свидетелей, но малец останется под стражей, и это не обсуждается. Как прикажете, Вениамин Семенович». Елагина коротко склонила голову в знак подчинения. «Разрешите идти, иди уже». Грушин потерял к ней интерес, переключив внимание на бумаги, ожидавшие его подписи. Когда дверь за следователем закрылась, он некоторое время еще сидел неподвижно, прислушиваясь к удаляющимся шагам. Затем, удостоверившись, что коридор опустел, выдвинул нижний ящик стола и достал сложенный в четверо лист дорогой бумаги. Письмо доставили час назад через особого курьера. Майор вздохнул и в который раз перечитал аккуратные строчки, выведенные тонким каллиграфическим почерком. «Истязайте Волкова, но не убивайте. Я хочу, чтобы он страдал. Оплата в 3-кратном размере». Подписи не было, но в этом и не было необходимости. Грушин прекрасно знал, кто стоит за письмом. Этот человек уже не раз пользовался его услугами и всегда щедро платил. Толстяк сложил письмо, спрятал в ящик и запер на ключ. Затем вытащил из кармана мундира лакированный портсигар, достал папиросу и закурил. Дым медленно поднимался к потолку, витая в солнечном свете, проникающем через пыльное окно. «Интересно, что этот пацан натворил, что им так заинтересовались?» – пробормотал Грушин, выпуская кольцо дыма. «Должно быть, что-то личное». В дверь постучали, и майор поспешно затушил папиросу в чайном блюдце. «Войдите». В кабинет заглянул молодой стражник. «Господин майор, задержанный Волков помещен в камеру номер 8. «Хорошо, кивнул Грушин, пряча блюдце с окурком в ящик. «Пусть сидит, никаких контактов, никаких посетителей, и скажите Крапивину, чтобы заступил на ночное дежурство». «Так точно», стражник козырнул и вышел. Майор проводил его взглядом и откинулся в кресле. Крапивин был известен своей особой жестокостью к заключенным, и творил ее не собственноручно, а через самых отпетых заключенных нижних этажей. Волкову предстояла нелегкая ночь, как и было велено, усмехнулся Грушин, рассасывая новый леденец. «Пацан намучается, может, даже решит повеситься, но сначала пусть побудет в тревожном ожидании, иногда это страшнее самой боли». Глава 4. Просыпаюсь от громкого металлического лязга, какая-то падла методично колотила дубинкой по прутьям решетки. Открываю глаза и вижу дежурного стражника, не того, что был днем, а нового, с недельной щетиной и шрамом, пересекающим правую щеку. В его маленьких глазках прям читалось удовольствие, которое особо одаренные индивидуумы получают от осознания своей власти над другими. «Эй, пацан!» – прозвучал его скрипучий, сиплый голос. «В твоей камере будет санитарная обработка. Тебя временно переводит в другую. Сажусь на шконке, разминая затекшие мышцы. За крохотной форточкой под потолком виднелся клочок ночного неба, темно-синий, почти черный. Должно быть, проспал до самого вечера. Оглядевшись, замечаю, что в соседних камерах творится такая же суета. Других заключенных выводит, строит в шеренгу. Видимо, действительно стандартная процедура, хоть и в странное время. Чтобы стража так заботилась об условиях содержания преступников? Да-да, конечно. А дезинфекцию небось проведут с хлоркой и жесткими щетками. И за что такая честь именно сегодня? Послушно поднимаюсь, когда дежурный открыл камеру. Второй охранник уже ждал снаружи, сжимая в руке эфирную дубинку, короткую палку с кристаллом на конце, способную при активации вырубить человека. «Руки за спину», — проворчал небритый со шрамом, — «и без глупостей. Выполняю команду, позволив им конвоировать меня по коридору». Мы миновали стражника за столом, совсем молодой с испуганными глазами, должно быть, новобранец. Он старательно делал вид, что не замечает происходящего, уткнувшись в бумаге. Вместо того, чтобы присоединиться к другим заключенным, которых вели наверх, мы свернули к узкой лестнице, ведущей вниз. Ступеньки стертые, с выбоинами. Представляю, сколько тысяч ног прошлись по ним. С каждым шагом вглубь становилось холоднее. «Мы к дракону в подземелье спускаемся, что ли?» — шучу с улыбкой. Старая привычка. Люблю поюморить в такие напряженные моменты. Оба стражника переглянулись. «Хуже», — буркнул тот, что постарше. «Советую тебе там не выделываться, а лучше делать, что скажут. И лучше не засыпать», — добавил тот самый со шрамом, со странным удовлетворением в голосе. Последние слова заставили насторожиться. «Что-то не так, это нестандартная процедура, меня ведут куда-то, где обычно не бывает посторонних глаз». Мы спустились еще ниже, миновав несколько этажей, освещенных редкими масляными лампами. Снизу пахло затхлостью и чем-то еще, страхом, болью. У таких эмоций есть свой запах, слишком хорошо знаю его по прошлой жизни. Наконец оказываемся перед рядом камер, отличающихся от верхних. Там были решетки, позволяющие видеть соседей. Здесь сплошные металлические двери с маленькими смотровыми окошками. Бородатый стражник остановился перед одной из них, вставил массивный ключ в замочную скважину и провернул. Раздался тяжелый лязг. «Добро пожаловать в люкс», — хохотнул он, распахивая дверь. «Пытаюсь разглядеть, что внутри, но второй не дал такой возможности». Мощный толчок в спину, и влетаю в камеру, чуть не упав. Конечно, мог бы и увернуться, но пока что притворяюсь обычным бедолагой Сашкой Волковым. Дверь за спиной захлопнулась, и слышу, как запирается не один, а несколько замков. Щелк, щелк, вжик. Внутри полумрак, развеиваемый тусклым светом единственной свечи на полу. В темных углах угадывались крупные фигуры, не одна, три. Они молча наблюдали за мной, не двигаясь, изучая новую добычу. Когда глаза привыкли к темноте, смог рассмотреть своих новых соседей. Один из них был поистине огромен, не меньше 2 метров ростом и весом, должно быть, килограммов 150, не меньше. Настоящий бычара, с шеей толще моего бедра и руками, сплошь покрытыми татуировками, с черной бородой до горла. Прям, сука, карабас-барабас-культурист. Двое других были поменьше, но только на фоне этого монстра, по обычным меркам, тоже здоровенные откормыши, способные переломить среднестатистического человека пополам. «Свежее мясо», – пробасил гигант, оскаливая здоровенные лошадиные зубы. Свеча отбросила зловещую тень на его морду, изрытую оспинами. «И какое хорошенькое! Быстро оцениваю ситуацию. Трое против одного, пространство ограничено, выход заблокирован. Классическая ловушка. Кто-то очень хотел, чтобы я оказался именно здесь, с этими тремя головорезами. И даже догадываюсь, кто, тот толстый майор, визжащий в коридоре, с Ковалевым дружит, небось, или банально на его прикормке. Наверняка подговорил этих уголовников позаботиться обо мне. Судя по их ухмылкам, инструкции были просты, делать все что угодно, но не убивать. Может быть, им пообещали скостить сроки или другие привилегии. Выпрямляюсь, позволяя им хорошенько меня рассмотреть. Да, перед ними молодой парнишка, не какой-то бывалый уголовник. Легкая добыча. Наверняка уже представляли, как будут развлекаться со мной всю ночь. Сломают пару костей, может быть, изнасилуют. Типичные тюремные забавы. Только вот, они не знают, с кем имеют дело. Гигант, сидя на прогнувшейся шконке, демонстративно помял огроменные пальцы. «Давай знакомиться, красавчик», и ухмыльнулся здоровенными зубами. «Меня Кабан звать, а это мои друзья, Штырь и Кирпич, и сегодня мы устроим тебе веселенькую ночку». Улыбаюсь в ответ. «Приятно познакомиться». Один из их компашки, с острым как бритва носом, повел ноздрями, принюхиваясь. «Да он же всего лишь неофит», и издевательски хохотнул. «А гонору-то, гонору, послушайте его». Второй, лысый, широкоплечий, в борцовке, оскалился, хрустнувший и с щелчком.